Глава 17. За несколько минут до момента принудительного выхода из игры мы смогли достигнуть болотистой местности, покрытой хилыми деревьями. И еще по пути наш дуэт успел завалить трех мобов. Все они отправились в инвентарь Леголаса, а мой долг чуть сократился. Также за время, проведенное в дороге, мы встретили нескольких участников шоу. Все они обстреляли нас, что-то возмущенно крича вслед. Я их понимал. Чешешь такой пешком, а тут кто-то на транспорте мимо проносится. Похоже, что компании EVK придется во всеуслышание объяснить, откуда у элийца баги. Иначе игроки замучают вопросами. Меня бы самого жаба задушила, увидеть я такую картину со стороны, а не из машинки. Вот так мы провели время до глубокой ночи, ну а когда пришла пора отправляться в цифровой сон, Леголас свернул с дороги, выложенной бетонными плитами, и завел баги под кроны чахлых деревьев. Я вылез из транспорта и сразу же увяз в грязи по самые щиколотки. Пахло тут разлагающимися растениями и углекислым газом. Еще в ночном воздухе носились комары и слышались звуки лопающихся пузырей, с которыми газ покидал воду. Лиц иронично проговорил, оставаясь в баге. «Отличное место для ночлега, почти курорт. Лазарь, попробуй вот в этой грязевой луже уснуть. К утру сможешь помолодеть лет на 10. «Да иди ты!» — беззлобно отмахнулся я и забрался обратно в машину. «Тут буду спать. Мы же сидя уснём». «Сейчас и проверим», — азартно сказал Леголас, запрокинув голову. Прошло несколько минут, и вселенная 10 планет отправила нас в реальность. Я вылез из верткапсулы и сладко потянулся, почувствовав легкую боль в поврежденной вчера ноге. В этот миг в комнату вошла Машка, словно поджидала момента моего выхода из гроба. Девушка выглядела раздраженной. Я еще не успел сообразить, где уже сумел так быстро накосячить, как над нашими головами раздался низкий басовитый лай. Машка злобно процедила, сжав кулаки и зажмурившись. «Я и так ненавижу этих соседей, так они еще и собаку завели». «А может, это жена лает?» Задумчиво предположил я, потерев двумя пальцами колючий подбородок. «А что? Такое бывает. Особенно ближе к сезону отпусков». «Ой, не беси меня!» С чувством прорычала девушка, грозно глянув в потолок. «Видела я эту псину. Маленькая такая, и толстая, словно бочонок, и рожа, будто она с грузовиком на полной скорости поцеловалась». «Ну, если отмести кандидатуру твоего бывшего парня, то это существо крайне похоже на мопса. В этом случае у нас есть хороший шанс избавиться от соседей». «Какой?» — жарко поинтересовалась Машка, вопросительно изогнув накрашенные брови. «Вечером тайком накормим мопса горохом. А утром будем притворно скорбеть по соседям. Вряд ли они переживут такую газовую атаку». После своих слов я серьезно посмотрел на Машку, а она на меня. Спустя миг мы в унисон рассмеялись. Девушка хохотала так, что у нее выступили слезы на глазах. Наконец она отсмеялась и бросила, махнув рукой. «Я пошла домой. Утром приду. Надо родителей подготовить к твоему приходу. Так что на завтрашний вечер ничего не планируй». «Так я же все еще не согласился на такой рискованный поход. Вот ты смотрела «Властелин колец»? Там Фродо пришел домой без кольца, а я наоборот, могу прийти с кольцом. И даже не знаю, какое кольцо опасней. Правда, они оба делают человека невидимым. Одно ото всех, а другое от молодых красивых девушек». «Еще слово, и в следующий раз ты вылезешь из своего гроба уже без яиц», — строго предупредила Машка, наградив меня недовольным взглядом. «Все понял, дорогая. Ты превосходный дипломат. МГИМО не заканчивала?» — саркастично выдал я. Она высокомерно фыркнула и величаво удалилась. А через десяток секунд я услышал, как хлопнула входная дверь. В это мгновение из-под кровати вылез Флинт и многозначительно мяукнул. «Да знаешь, что сам виноват. Впустил ее в дом, а теперь расплачиваюсь», — тяжело выдохнул я. «Пойдем поедим, что ли?» Кот, словно поняв меня, потрусил на кухню, гордо задрав хвост. Я потопал за ним, а потом навалил нам обоим еды. Мы с аппетитом поели, после чего мне захотелось позвонить Козлову. Любопытно ведь узнать, что он там раскопал, поговорив с отцом Леонтием. Я набрал его номер, а затем пришлось подождать десяток секунд, прежде чем длинные гудки сменились взволнованным голосом полицейского. «День добрый, Роб», — поздоровался он, шумно дыша в мобильник. «Вовремя ты позвонил». «Есть какие-то новости?» — быстро проговорил я, затаив дыхание. «Ага. Ты если стоишь, то лучше присядь», — посоветовал сержант. «Помнишь Малдера и Скалли? Они оказались липовыми. Никто их к нам не посылал, и в полиции вообще нет людей с такими именами и фамилиями». «Охренеть», — выдохнул я, загнав брови к волосам. «А их, случайно, зовут не Дин и Сэм?» «Нет. Ты чего несешь? Они же не собаки», — серьезно ответил дядя Коля. «Ладно, проехали. А чего эти липовые полицейские сами-то говорят? Зачем они притворялись?» «А мы не можем у них спросить. Пропали они», — досадливо проронил сержант. «Вот поэтому мы и стали их проверять и обзванивать начальство. Вдруг их резко отозвали. А областное руководство о них и не мяу-мяу». «А что теперь делать?» «Искать. Есть у меня наводка, что они к той отшельнице в лес отправились. Вот сейчас туда поеду, пока мои коллеги другие места отрабатывают». «А они не в курсе, что их разоблачили?» «Вряд ли», — произнес Козлов с сомнением в голосе, а потом предложил. «За тобой заезжать?» «Ага. Петю возьмем?» «Да ты знаешь», — замялся полицейский. «Он после вчерашнего какой-то немного того, не в своей тарелке. В общем, думаю, что ему лучше дома посидеть, успокоиться. Не каждый же день такую чертовщину видишь. Я вот однажды Гота видел». «Тоже долго отходил. Ты-то как? Может, и тебе лучше не ехать?» «Я в полном порядке, даже нога не болит. Еще моя психика очень пластична и открыта всему новому», — заверил я сержанта. «Через сколько будете?» «Скоро. Тут ехать-то 10 минут. Так что одевайся и спускайся к подъезду». «Хорошо», — бросил я и прервал звонок. После этого попрощался с котом, вышел из квартиры и спустился на первый этаж. Там покинул подъезд и оказался на улице. Козлова еще не было, поэтому я присел на лавочку и принялся ждать его. Тут ко мне подошли несколько мальчишек лет 10 и попросили сфотографироваться. Я сначала растерялся, а затем понял, что они узнали во мне владельца Лазаря. Меня мигом пронзило доселе неизвестное чувство, с которого начинается звездная болезнь. Но на данный момент я пока еще охотно сфотографировался с ними, после чего пообщался на предмет императора галактики. Ребята оказались моими фанатами, ну или только что стали ими, поэтому мне было приятно побеседовать с ними, а потом показался полицейский. Он подкатил к подъезду на том самом бобике, который уже однажды подводил его. Я попрощался с мальчишками, сел на пассажирское сиденье и далеко не с первого раза сумел закрыть дверь. Мне пришлось так сильно хлопнуть ею, что аж стекла зазвенели и не у машины, а во всех окрестных домах. Сержант по-отечески похвалил меня, когда я справился с непокорной дверью. «Вот так. Молодец. Теперь поехали». Он вывел автомобиль из-за двора, а потом выехал на дорогу, ведущую в лес. Этот миг я выбрал наиболее подходящим для того, чтобы завести диалог и кое-что узнать. «Дядь Коль, а как вы сразу-то не разоблачили липовых полицейских?» «Вот так. Документы-то у них были в порядке», — ответил тот, дернув щекой, а затем смущенно добавил. «Да и никто не подумал об этом. Зачем кому-то такой цирк устраивать? Эти ребята ведь действительно нашу работу делали. Искали, опрашивали, строили гипотезы. Вот если бы коммерсантов прессовать начали, тогда бы мы встревожились. А так никому и в голову не пришло проверять их». «Да, странно», — резюмировал я, почесав висок. «А с отцом Леонтием виделся?» «Не нашел я его. Как сквозь землю провалился. Я бы подумал, что его черный ворон уволок, но часов в 5 утра батюшку Кузенкин видел». «Это хорошо, что видел. Значит, отогнал отец Леонтий ту чертовщину крылатую». Проронил я и почувствовал, как вдоль спины пробежал холодок. «Божий человек», — уважительно произнес полицейский, глянув на небо. «Надо обязательно поговорить с ним. Авось еще и научит, как всякой нечисти противостоять». «Хорошо бы», — согласился я, посмотрев в окно на последние частные дома, которые находились в черте города. Дальше шла лишь дорога, которая постепенно затягивалась сумерками. Мы продолжили беседу, разговаривая о всяком разном, а вскоре подъехали к тому самому лесу. Его уже окутал вечерний мрак. Сержант направил автомобиль под кроны деревьев и свернул, немного не доезжая до поворота, ведущего к церкви. Тут мы наткнулись на поваленное дерево, перегораживающее дорогу. Чуть в стороне от препятствия находилась небольшая полянка, на которой стояла белая Нива. Козлов увидел ее и радостно выдохнул. «Их машина! Тут они, значит!» «Это, конечно, хорошо, но, дядь Коля, а тебе сразу не показалось странным, что капитан областной полиции ездит на Ниве?» Выдал я, вылезая из бобика. «А что тут странного?» Не понял он, тоже покинув машину, а потом сузил глаза и подозрительно спросил. «Или ты на что-то намекаешь?» «Нет», — быстро ответил я, слабо улыбнувшись. «В полиции работают самые честные и отзывчивые люди». «То-то же», — хмуро обронил сержант и подошел к автомобилю липовых полицейских. Подергал дверную ручку, убедился, что Нива заперта, потом потрогал капот, после чего решительно обошел поваленное дерево и устремился вверх по дороге. Я потопал за ним, нервно глядя по сторонам. В темноте каждый куст казался маленьким черным вороном, который грозился вот-вот воткнуть в меня острейшие когти. Мне стало нехорошо. По вискам заструился пот, а грудь сдавила, словно ее сковали железными обручами. Похоже, что на меня впервые в жизни обрушился приступ панической атаки. Как бы я ни храбрился, но встреча с черным вороном оставила глубокий след, и вот сейчас он вылился в такое состояние. У меня даже пальцы затряслись. Если бы не полицейский, который уверенно шагал по тропинке, то я бы уже рванул к машине, чтобы свалить отсюда подальше. Но самообладание Козлова не позволяло мне этого сделать. Полицейский стал для меня тем маяком, который вывел мой дебаркадер из бушующего моря тревоги. Я почувствовал, как приступ отпустил меня, оставив после себя легкую нервозность, которая в такой ситуации была вполне естественной. Меж тем мы приблизились к старой мрачной деревне, окруженной высокими деревьями. Более молодые деревца уже росли прямо между домами, многие из которых оказались разрушены. Их крыши давно провалились, а темные от времени бревна лежали в густой траве. Пустые окна недобро взирали на двух путников, пришедших сюда. Воздух пах дубовыми желудями и травой, а тишину нарушали лишь поскрипывающие ветви и насекомые. Вон там, возле колодца, чернело пепелище, среди которого в одиночестве стояла русская печка, расписанная матерными словами. Немного правее от нее один из трех уцелевших домов. Он был густо облеплен зеленым мхом и желтыми пятнами лишайника. На двускатной крыше росла трава, а за мутными оконными стеклами играло пламя свечей. Козлов прошептал, облизав губы. «Вот тут колдунья живет». «Ага», — проронил я, глядя на протаренную тропку, которая вела к покосившемуся крыльцу. «Ходят сюда люди, ходят». «Идиоты». Процедил полицейский и двинулся к двери, обитой кусками черной потрескавшейся кожи. Он зашел по поскрипывающим ступеням и громко постучал. Я замер у него за спиной, прерывисто дыша в лысый затылок с двумя складками. Внутри дома послышалась какая-то возня, а затем дверь со скрипом отворилась, и перед нами предстала горбатая старуха, опирающаяся на кривую клюку. Она была такой страшной, что я чуть зрение не потерял, а бравый полицейский выдохнул. «Матерь родная!» «Вы явно пошли в отца!» Шепнул я ему на ухо непослушными губами, внутренне содрогаясь от вида сморщенного лица с большим крючковатым носом, под которым густо росли седые волоски. Над верхней губой старухи был целый лес с горой-бородавкой. Она имела неприятный лиловый цвет. Щеки единственной жительницы деревни оказались впалыми и серыми, а волосы были длинными и нечесанными. Они седыми прядями закрывали ее шею и заканчивались там, где у молодой девушки обычно расположена грудь. А у старухи же вторичные половые признаки свисали до пупа. На отшельнице болтался рваный халат, поверх которого лежала побитая молью серая шаль. А на ногах у нее были валенки. Пальцы бабки оказались унизаны золотыми кольцами. Наверное, у старухи было много мужей. Ну а если серьезно, то, по-моему, я уже где-то видел похожее кольцо. А тут и аналогичное. Тьфу ты, не кольцо, а серьгу. У Лёхи была золотая серьга, которая чуть ли не идентична кольцам отшельницы. Та в этот миг заговорила скрипучим, как несмазанные двери петли, голосом, показав желтые зубы и сверкнув золотым резцом. «Чего надобно? Заговор? Приворот? Погадать?» Мы молчали, пока еще не в силах раскрыть рты, а лишь со страхом пялились на старуху. Тогда она принялась недружелюбно взирать на нас колючими выцветшими глазами, спрятавшимися в мрачных тенях, которые пропитали ее веки. Наконец дядя Коля отошел от шока, вытащил удостоверение и проговорил деланно грубым голосом, показывая его бабке. «Меня зовут Николай Козлов, я сержант местной полиции. Разыскиваю двух мужчин. Есть сведения, что они направились к вам». О Ниве он почему-то умолчал. Вероятно, по каким-то своим соображениям. Я мимолетом глянул на него, отметив суровый вид, а потом перевел взор на старуху. Та отпираться не стала и сразу произнесла, цыкнув языком. «У меня они. Давеча пришли, да так и остались. Самогонка им моя понравилась и банька». «Эти двое в доме?» — спросил полицейский, даже немножко изумившись тому, что у нас все так просто вышло. «Угу», — проронила бабка, пожевав серые губы и глянув на темное небо. «Ведите меня к ним», — требовательно произнес Козлов, а затем добавил. «Кстати, как вас зовут?» «Да меня все просто бабушкой кличут», — проскрипела старуха, двинувшись вглубь дома. «А имя у вас есть?» — настаивал Козлов, пригнув голову и войдя в хату. «И документы?» «Я уж и не помню своего имени. Мне годков-то сколько, что не сосчитать», — прокряхтела бабка, миновав темные сени, где под потолком сушились всякие травы. «А документы?» — без энтузиазма бросил полицейский, уже поняв, что их нет. «Сгинули, милок», — предсказуемо ответила та, открыв дверь, которая вела в кухню с низеньким потолком, покрытым плесенью. Мы вошли следом за бабкой и оказались возле побеленной русской печки. В углу располагались два покосившихся шкафа, сбитые из досок. Один из них был для верхней одежды, а другой — для посуды. Посередине кухни стоял обеденный стол, имеющий множество следов от ножа. Рядом с ним прикорнули три колченогие табуретки, а на полу лежали старые звериные шкуры. Все это освещали желтые свечи, которые облюбовали подоконники, и древняя масляная лампа, висевшая под потолком. Войдя в кухню, я сразу же услышал мощный храп, который доносился из-за грязной занавески, которая скрывала лежанку печи. Козлов тоже услышал его и мигом спросил, кивнув на печь. «Они там?» Старуха утвердительно качнула головой, потревожив неопрятные волосы, после чего отодвинула занавеску. Перед нашими глазами предстали те самые мужики, которых мы искали. Они лежали в обнимку и сладко храпели, наполняя воздух неповторимыми ароматами перегара. Хорошо, хоть оба были одеты, а то бы я мог всякое подумать. Полицейский, глядя на них, почесал лысину, а затем спросил у бабки. «А зачем они к вам пришли?» «Да спрашивали о всяком», — вкрадчиво ответила та, многозначительно подмигнув. «А потом захотели, чтобы я им приворот сделала на удачу». «И после этого они на радостях напились?» — саркастично перебил сержант, рассматривая отшельницу подозрительным взглядом. «Истину глаголишь, сынок», — усмехнулась старуха. Козлов несколько секунд молча смотрел на нее, а затем продолжил задавать вопросы. Бабка принялась отвечать, но прямо практически ничего не говорила. Все ее лило и пыталась напустить тумана. Я же стоял за спиной полицейского и просто слушал. Но в какой-то миг он сказал мне, глянув через плечо. «Вытащи этих двоих на свежий воздух, а ось так быстрее оклемаются». «Хорошо», — нехотя проворчал я, но отказываться не стал и принялся за дело, ощущая на себе тяжелый взгляд старухи.